«Мой стол будет у камина», — вспомнил я его последние слова. «У камина не может быть», — сказал он. «Почему?» «Этот стол резервирован на всю неделю и не дается гостям». В это время мы уже входили в зал. От камина из-за большого стола с цветами, где сидело человек 10 каких-то старомодных мужчин и старух в бриллиантовых диадемах, легко выскочил и быстро шел мне навстречу мой белокурый англичанин. На этот раз он был в безукоризненном фраке. Еще издали он улыбался и протягивал мне обе руки. «Ну вот, это же он и есть!» — сказал я, обернувшись к Альберту. Лицо метрдотеля изобразило священный ужас. «А вы знаете, кто это?» — сдавленным шепотом произнес он. «Нет», — откровенно сознался я. «Несчастный! Да ведь это же принц Уэльский!» В Казанове, маленьком, но очень дорогом Буате, приютившемся у подножия Монмартрского кладбища, был венецианский стиль. Стены были уставлены хрупким венецианским стеклом, светящимся аквариумами. Столы тоже светились. Тут подавали бывшие гвардейские офицеры, красивые, стройные и высокие, прекрасно говорившие по-французски и по-английски, затянутые в голубые казакины с золотыми галунами. Зарабатывали они бешено. Меньше 500 тысяч франков им не оставляли на чай. Это были люди из общества. И дать меньше считалось неприлично. Почти все они приезжали на работу в собственных машинах, имели красивых женщин и вне работы одевались как лорды. Казанову, где я пел, тоже посещали сливки Парижа. И не только Парижа, но и всего мира. Случались вечера, когда за столами сидели Густав Шведский, Альфонс Испанский с целой свитой, принц Уэльский, король Румынский, Вандербильты, Ротшильды, Морганы. Приезжали и короли экрана Чарли Чаплин, Дуглас Фербенкс, Мэри Пикфорд, Марлен Дитрих, Грета Гарбо в синих очках, чтобы ее не узнавали. Место было самое дорогое и самое шикарное. Лучшие оркестры мира играли там, лучшие артисты выступали. Была еще Шахерезада, голубая коробочка в восточном стиле, где бывала та же публика, и подавали такие же красавицы. Я пел в этих местах, и мне пришлось познакомиться с королями, магараджами, великими князьями, банкирами, миллионерами, ведеттами. Все они знакомились со мной потому, что их интересовала русская песня, русская музыка. В машинах, скользивших по Елисейским полям, сидели нежные, избалованные женщины, пахнущие острыми и томными духами. Из окон выглядывали холеные, благополучные собаки каких-то особенных, экзотических пород, и презрительно щурились на собак, идущих пешком. Над Булонским лесом вставали и потухали зори, и был он весной нежный, светло-серый, с бледно-розовыми оттенками, точно нарисованный пастелью. До 12 дня в ресторанах на Порт-Дофин в саду нарядные дамы пили разноцветные аперитивы, флиртовали, сплетничали, обсуждали новые фасоны платьев, встречались со своими жиголо. По широким утрамбованным аллеям скакали длинные кавалькады женщин и мужчин в самых экстравагантных спортивных костюмах. По дорожкам гуляли те, у кого не было машин, и любовались этой выставкой роскоши и богатства. Но особенно углубляться в лес не рекомендовалось, в особенности женщинам. Из-за кустов вдруг неожиданно выскакивал какой-нибудь маньяк, помешанный на эротической почве. В Париже таких было множество. С горящими, возбужденными глазами он творил такие непристойности, что женщины бежали прочь, крича от отвращения и ужаса. Раз в неделю на улице Акации в определенном месте собирались частные машины. Каждый, у кого был собственный кар, мог встать в очередь за головной машиной. Когда набиралось 20 машин, головной кар трогался, остальные ехали за ним.